Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Просто по ассоциации со словом «выборы» я решил, что, может быть, попробовать как-то подвести не то чтобы итог, но, по крайней мере, по-новому взглянуть на целый ряд проблем, которые мы обсуждали. Наверное, самым важным выбором в нашей жизни является выбор партнера по браку. Мужа или жены, гражданского мужа или гражданской жены, в данном случае никакого значения не имеет. А этот самый выбор является одной из величайших загадок жизни человеческой, потому что ученые спорят, существуют самые разные взгляды на то, что же все-таки заставляет человека вступать в длительные партнерские отношения с человеком противоположного пола. Существуют сотни разных, более или менее убедительных гипотез, но единого взгляда нет, поэтому окончательного ответа и наша программа вам не даст. Но для наших молодых радиослушателей, а вы, наверное, слышите, что в эфире их становится все больше и больше, такие разговоры чрезвычайно важны. И поэтому для молодых, и не очень молодых, для всех общий вопрос на сегодняшнюю программу. Что вас заставило выбрать? Как вы выбрали своего мужа? Как вы выбрали свою жену? На какие признаки опирались? Вас интересовала внешность. Ну, если внешность, то что? Мужество, женственность, как они выражаются? Может быть, это степень волосатости или, наоборот, безволосости? Может быть, это запах? Может быть, цвет глаз? Существует, между прочим, целая теория о том, что партнеры находят друг друга по цвету глаз, и об этом один из наших участников интернета, форума нашего маленького в интернете, напомнил. Как вы считаете, что помогло вам почувствовать, что вот это вот он, или, наконец-то, это она, женщина или мужчина, с которыми вы готовы связать жизнь? Что произошло? Может быть, голос свыше это сказал? А может быть, какая-нибудь тоненькая серебряная иголка в сердце появилась? Может быть, это произошло как-то по-иному? Давайте поговорим о том, как вы сделали выбор, дорогие радиослушатели. Может быть, мы сможем в этом уловить, ну, если не закономерности, то, по крайней мере, какие-то удивительные ощущения, которые иногда покрываются пылью, но, в общем, если о них вспоминать, то они никогда не стареют. Что заставило вас сделать выбор? Ваши ощущения? Чего самое главное было для вас, когда вы опознали своего будущего мужа или свою будущую жену? Что важно для мужчины или женщины, чтобы быть выбранным? Вот об этом, обо всем, по телефону 495-956-1514. Сегодня здесь, в прямом эфире Радио России, в программе «Серебряные нити». 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. Ну, а что касается музыки, как вы понимаете, механизм выбора иллюстрировать очень трудно. Поэтому я взял наугад три мелодии, посвященные проблеме выбора, которые споют три разных певицы конца 50-х и начала 60-х годов. А вы сможете выбрать, какая манера петь вам нравится, и, может быть, сможете почувствовать, почему. Ну, вот, собственно, и все. Выбирайте и звоните о том, каким образом вы выбираете. I want you. Серебряные нити. Ну вот, Лилиана Брикс сообщила в напористой манере о том, что она категорически хочет, чтобы ты был ее мужчиной, по крайней мере, ее мальчиком. Энергичная такая дама. Так вот, я хочу сказать, что сегодня большая часть наших слушателей и как бы считает, что делает сугубо мистическое и словами неописуемое и невозможное. Ну вот, например, один из типичных звонков на автоответчик. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Ваша сегодняшняя тема называется «Как мы выбираем партнеров». Так вот, если кого-то нам суждено полюбить навсегда вечной любовью, то выбор делаем не мы, а Всевышний. Я хотел бы рассказать вам такой случай. До того, как я люблю ее уже много лет, дело было в 89-м году, перед тем, как мы с моей покойной мамой собирались поехать на кладбище к бабушке, а перед тем моей маме приснился вещий сон. Она даже кричала во сне. А снилось ей, что я пропал, и она меня ищет, и не может никак найти. И вдруг ей навстречу идет какая-то женщина и говорит: «Вы не волнуйтесь, он побежал к Людке». Какой-то Людке, подчеркиваю. А ее, мою одноклассницу, изящную, стройную, кореглазую брюнеточку, действительно звать Людмила. Тогда как моя мама никак не могла знать о ней, потому что я человек скрытный и ничего ей не говорил, не только как ее зовут, но и вообще о ее существовании. Спасибо за внимание, постоянный слушатель вашей передачи «Серебряные нити». Александр. Нет, не в смысле обидеть Александра, боже меня упаси. Но как бы я иногда думаю, может быть, мы недооцениваем порой степень информированности наших мам. Они же ведь информацию не только от нас черпают. Ну да, впрочем, ладно, эти ниги встречи с будущим партнером действительно кажутся глубоко мистическими. Доброй ночи, Валентина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, добрый вечер, радиослушатели. Я очень коротко. Я выбирала своего мужа, знаете, обращала внимание на руки мужчин и чувствовала, родные это руки для меня или нет. И вот руки достаточно чувствительные, я понимала, что эти руки способны на какую-то довольно тонкую работу. Но это не руки музыканта, может быть, даже не художника. Но как-то чувствовала, что эти руки родные, вот они для меня теплые. Я даже не хотела обращать внимание на этого мужчину. Но когда я обратила внимание на руки, я поняла, что я пропала. Между прочим, вы знаете... Нет, вот на автоответчике... Валентин, вы здесь еще? Да. Вот на автоответчике таких сообщений не было, а вот в интернете у нас несколько... Двое, по-моему, мужчин писало о том, что очень важны руки женщин, и для них тоже. Руки – это... некая часть тела, с помощью которой мы обмениваемся информацией. Но все-таки, вот руки у мужчины какие должны быть? Большие? Ну, достаточно крупные, рабочие руки. Причем не было речи о контакте с этими руками. Я их просто видела, какие эти руки в движении. Он, кстати, играл в карты в этот момент. А вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эта ваша мысль о руках, она какой-нибудь биологический смысл имела? Я не знаю, вряд ли. Спасибо большое, Валентин. Я, конечно, в этом тоже не уверен. И, в общем, как вы знаете, я вовсе не склонен биологизировать. Но, тем не менее, вот что интересно. На мой взгляд, очень интересно. Секреты женского принятия решения, в общем, известны даже больше, чем секреты мужского выбора. Вот итальянцы утверждают, что есть два компонента, которые сразу оценивают женщины. Это уровень тестостерона и любовь к детям. Поскольку уровень тестостерона в той или иной степени отображается на пропорциях тела и лица. А вот с любовью к детям все гораздо сложнее. Некий доктор Диего Мест... Трильери, вот Месс Трильери, выяснил, что женщина от природы наделена способностью по лицу мужчины и по его рукам определять, будет ли он отцом ее детей или нет. И приоритет здесь получают те мужчины, которые любят детей. И как бы если вот при выборе либо мужчина с тестостероновой внешностью, либо мужчина, любящий детей, то однозначно совершенно приоритет получают дети. Как же были получены такие данные? На самом деле очень просто. Группе мужчин с заранее измеренным уровнем тестостерона показывали фотографии взрослых людей и маленьких детей. Подопытные должны были ответить на вопрос, кто им больше нравится, взрослые или дети. Затем группе женщин показывали фото мужской группы, то есть самих этих самых испытуемых, и просили выбрать из них тех, кого бы они взяли в мужья, то есть тех, кому обеспечены любовь до гроба и все такое прочее. И что ж, женщины однозначно уверенно указывали на тех мужчин, которым нравились фотографии детей. Женщины не видели самих мужчин. Они видели их фотографии и только фотографии, на которой мужчины держали руки перед собой. И вот профессор Мистрельери пришел к выводу. Каким-то образом на внешности мужчины отпечатывается любовь к детям, и женщины даже по фотографии, то есть без других каких бы то ни было ощущений, исходящих от мужчины, способны это определить. Вот каким образом это происходит, пока не выяснено, но известно, что крупные руки – это способ крепко удерживать ребенка. Да, вот это руки, которые не только справляются с тяжелой работой, но которые, соответственно, порученную люльку тоже не выронят. Доброй ночи, Валерий. Валерий, есть вы? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как сделали выбор вы? У меня, как и у многих, наверное, выборов не один был. И в жизни мне 49 лет. И я так вот могу сказать, что это происходит, когда по ощущениям. Чаще это в зависимости от опыта уже. Поэтому... От опыта выборов? От опыта выбора общения уже. Вы очень правильно сказали в начале передачи, что кому нравится поп, кому попадья, кому волосатые, кому безволосые, и также и со стороны и женщины, и с мужчины. И ведь и присутствует, у каждого человека присутствует свое вообще понимание какого-то. О какой-то близости. Человек, ну вот, на самом деле... Передо мной звонила женщина, она, значит, по рукам выбирала мужчин. Это тоже спорный вопрос. Между прочим, многие мужчины выбирают женщин по ногам. Я на полном серьезе, да. Совершенно. То есть не даже вот не по ногам, а по строению. Нет, по ступням. Вот, и как, по ступням, да. Вот, подтверждаю. Мужчины по рукам, а женщины по ступням. Кстати говоря, подсознательно о внешности можно судить и о здоровье человека. Как сам о себе человек заботится. И... А женщина должна быть здоровой по ощущению? Любой человек должен быть здоровым. Нет, когда вы выбираете женщину, вы на это обращаете внимание? Ну, как бы вот ощущение здоровья от нее. Вот когда я выбираю человека, я смотрю, насколько вообще человек любит себя сам. Мне это очень важно, что человек любит себя. То есть он... с другой стороны... Слушайте женщины, слушайте, слушайте. Женщины или мужчины, да. Потому что я и не только за женщин наблюдаю, и за мужчинами. Вот вижу, как не любят себя люди. Очень много себя людей не любят. Валерий, скажите, пожалуйста, ну, о других каких-то таких общепринятых закономерностей выбора вы не замечали по опыту? Ну, я имею в виду, скажем, ту древнюю истину, да, что мы часто хотим видеть своей постоянной спутнице черты матери. Вот этого не замечали? Вы же сделали в жизни не один выбор, значит, один-два выбора, ну, мы сегодня будем считать ошибочными, да? Хотя ошибка – это какое-то такое слово, имеющее мало отношения к реальности человеческой жизни. Но, тем не менее... В этом есть очень большая доля правды. Потому что вот я, например, в выборе, у меня подсознательно сидит, например, у меня мать действительно была женщина, она не была... как бы духовного такого начала не превалировало. И не было такого... У него много было, вот по памяти, много было то, что вот я сейчас не совсем принимаю, но не осуждаю. А вот, что вы в маме не принимали? Не принимал не любовь, видимо, к детям. Вот она не... имела любви к нам. Это самое страшное для детей, и это очень передается. Но я стараюсь это не переносить. А вас было возможно, много? Я что-то не пойму, допустим, в отношении к женщине. Ну, уважать и не пойму в отношении как в отношении любви. Но уважать. Как не только женщину, а вообще как человека, и как и мужчину также уважать, вот, и уважение как личности. Вот. Так вот, от мамы у меня перешло чистоплотность. Перешла. Вот. Я несколько... Простите, перебью вас, Валерий, а в чистоплотности вы видите здоровье? Вот слова «здоровье» партнера и «чистоплотность» для вас как-то связаны? Чтобы... Это естественно, чтобы это не перешло, конечно, в болезнь. Вот. Слава Богу, у меня эта болезнь не перешло, но я, например, считаю, что человеку, уважающий себя, вот это перешло от матери, наверное, несомненно, уважающий себя, он будет... все-таки видеть себя со стороны, как он поступает, что он делает, что, как он понимает это качество гигиены, чистоплотности, вот это все. Спасибо большое. Спасибо, Валерий. Я сознательно ведь задаю Валерию некоторые вопросы для того, чтобы наши слушатели подумали. Ну, так как у нас недавно совсем ушел разговор про руки, то у нас будет... и песенка в следующей музыкальной паузе про то, как хочется переплестись руками. Just leave it to me. Ну, вот девушку с другим характером звали Фэй Адамс. Мы с вами в программе «Серебряные нити» по-прежнему. И по-прежнему говорим о том, что помогает нам или заставляет нам сделать выбор партнера. Доброй ночи, Александр Николаевич. Александр Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Знаете, я... Александр Геннадьевич. Ну? Я вам скажу то, что никто никогда ничего не выбирает. Каждому кажется, что он выбирает, а на самом деле этого не бывает. Так, потому что все судьбой человека, его всякий выбор предопределен и предрешен, понимаете? И еще одно. А вот если выбор... Почему? А если выбор, а если выбор был... А если выбор был не один? Я, например, помню. Интересно, почему я не нашел в своей жизни ни одного. Мне 60 лет. Да. Так почему не нашли? Вот а вы задайтесь этим вопросом, почему никто себя не помнит с самого начала. Помнит, ну, с 3 лет, с 4, с 5. А вот никто с первого мгновения. А я себя с самого первого мгновения. И много чего я узнал. И Фрейд не прав. Он взрослого человека свойства и качества приписал ребенку. А я себя помню с самого начала, как только у меня сознание возникло. А, сознание у вас возникло в каком возрасте? А? А в каком возрасте у вас возникло сознание? Чисто правду говорю, не всякую глупость. Вот. Я, например, все познал в жизни. И музыку сочинял, и стихи. В общем, больше 40. Александр Николаевич, так женщину-то как выбирали? А? Так женщину-то как выбирали? А мы их не выбираем. Я, например, женился на то, что мне досталось. Судьба свела. Ну, досталось-то и хорошее. Так получилось, что мне... Просто деваться некуда было. Александр Николаевич, досталось-то хорошее? А? Досталось-то? Я уже с ней уже больше 36 лет. Ага, то есть все-таки хорошее досталось? Не сказал бы. Я, например, не удовлетворен, но я верный и принципиальный. Понятно. Спасибо, Александр Николаевич. Итак, это промысел судьбы. Ну, вот, с одной стороны, всегда согласен, потому что это то, что, наверное, нашу судьбу в самой большой степени определяют наши партнеры. А с другой стороны, ну как же быть, если человек имел, как иногда имеют крупные актеры, 10 браков, 15 браков, как бы и никак свою судьбу не определил, а детей, например, оставил множество, то есть у них же тоже своя судьба. А все равно что-то нас подталкивает. Доброй ночи, Ларис. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Ну, про вашу передачу я говорить не буду, потому что она просто великолепна. Спасибо ее большое. Ее не надо обсуждать. Я просто хочу вам рассказать свою историю. В общем, я с рождения инвалид. У меня больные ноги. Вот, в 16 лет мне дали первую группу. Вот, и мама у меня военная. Умерла, когда мне было 18 лет. И вот мои друзья помогли мне поехать в Курган. Ну, вы понимаете, к Ализарову, к Гавриилу Абрамовичу. Он мне сделал великолепную операцию. Я начала хоть немножко двигаться. Но когда я приехала из Кургана, я практически не ходила пока после операции. И вот меня отвезли, отвозили на машине на физкультуру и массаж через эту поликлинику. Вот можете себе представить такой вариант? Вот мы говорим, выбор. До того человека, который ко мне приехал третьим, 2 шофера было, которые брали меня на руки, относили к машине, приносили в зал спортивный, помогали вернуться домой. И вот третий человек был он. Вот вы знаете, как бывает? Вы, наверное, знаете, как психиатр. Вот мы посмотрели друг на друга, и все. Это было уже все. Причем и с его стороны, и с моей стороны. И он меня носил на руках. Потом были костыли, потом была палочка. А потом уже я начала ходить чуть-чуть сама без всего. Без костылей и без палочки. Но нашей любви не суждено было, как говорится, свершиться. Потому что его мать, но матери у моей-то уже не было, она была против от и до, чтобы мы поженились, избави Бога. И вот теперь мне 59 лет, ему 62. У меня было два неудачных брака. Он тоже всю жизнь при живой жене был со мной, то есть приходил ко мне, несмотря ни на что. Вот, вот судьба. И сейчас мы перезваниваемся, я, конечно, заведена. В общем, он мне помогает материально, потому что на 6 тысяч в нашей жизни очень тяжело жить. Вот вас, вот вам выбор. Посмотрели друг другу в глаза, и все. И я считаю, что это любовь, потому что вы сами понимаете, зачем нужна была больная девочка. Да, я думаю, тут в этой притче все понятно без слов. Единственное, что мне только хочется добавить, есть много мистического в выборе. И, между прочим, в том числе удивительная вещь. Но люди, которые вот находятся в этом состоянии, люди, которые знают о том, что они влюблены, и знают, что они сделали выбор, и что это, в общем, их судьба. А мы сейчас говорим о судьбе, которая началась с чего-то, с какой-то точки. Так вот, очень интересно, что, как оказалось уже в научных исследованиях, что в этой ситуации улучшается здоровье не только самих участников этой пары, но и окружающих. В частности, вот американский психотерапевт Джон Литтл, коллега мой, сравнивал заболеваемость гриппом, не удивляйтесь, в течение осенне-зимнего сезона в двух крупных отделах крупного нью-йоркского банка. В каждом из них работало примерно 40 человек одного возраста и социального положения. Разница была только в том, что в одном из этих отделов имелась влюбленная пара, и была эта влюбленная пара на пике чувств, то есть собиралась пожениться, ну, там была назначена свадьба, они просто ожидали, были страстно влюблены друг в друга. Так вот, и тут грипп, который напал на банк, злобно совершенно. И вот за 6 месяцев во втором отделе, в котором не было влюбленной пары, переболело 32 человека, а в первом только 4. Из заболевших во втором отделе аж 4 болели тяжелой формой инфекции и были госпитализированы, а в первом ни один не попал в больницу. И вот к апрелю, к концу зимы, средняя концентрация антител у сотрудников первого отдела была в 2 раза выше, чем у сотрудников второго. Вот так вот. Поскольку... И все равно, пусть это судьба, но что-то нас подталкивает, что-то в состоянии души, ведь говорит это он. Ну, это же не голос с Луны, честное слово. Кто следующий у нас? Есть кто-нибудь? Надежда Васильевна, извините, не расслышал. Надежда Васильевна? Есть. Да, есть. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, добрый вечер. Надежда Васильевна, чуть-чуть отойдите от приемника. Очень... Я разговариваю с вами из Нижнего Новгорода. Очень приятно. Да я, насколько позволяет провод, отошла. Угу. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Всего вам доброго. Ну, я на тему вашей передачи хочу сказать так. Видимо, судьба играет роль какой-то в выборе нашей второй половины. Ну, кого-то приводит, видимо, Бог ко второй половине, а кого-то, как говорят, черт попутал. Мы все считаем, что мы правильно выбираем, и вроде бы нам душа и сердце подсказывают, что мы правильно выбираем, но у кого-то удачно все складывается, а у кого-то складывается не так, как бы хотелось, мягко говоря. Но как мы это чувствуем? Ну вот мы вроде бы чувствуем, что вроде бы вот мы получаем какое-то удовлетворение, чувство, да, вроде бы чувство какое-то нам подсказывает, что вроде бы мы правильно выбираем, а не всегда оказывается, что правильно. Что подсказывает женщине? Вот я выбрала правильно. Ну, наверное... Я все пытаюсь услышать описание этого чувства, ощущения самого. Женщине, я так думаю, подсказывает взаимопонимание и уважение к женщине, как к человеку, как к женщине. А как женщина чувствует это? Она чувствует, что мужчина ее уважает, чувствует, да, у нее... Седьмое чувство, она чувствует, что мужчина ее уважает, но она вот и делает выбор. Конечно, тут играет роль, как говорят, и руки, и глаза, и душа, все вместе. Человек во всем должен быть прекрасен. А кошелек, он там должен, быть прекрасен. Кошелек, это уже не чувство, это уже что-то другое. Не чувство. Не относится к чувству. Понимание выбора человека, это уже не для души, а для какой-то другой жизни. И тем не менее, понимаете, какая вещь? Вот, многие выбирают кошелек, вы да. Знаете, вы знаете, я не очень согласен вот прямо вот так вот в лоб, вот так вот прямо. Понимаете, какая вещь? Кошелек далеко не всегда враг любви. Он не всегда враг любви. Проблема заключается в том, что кошелек, он что женщине внушает? Это, наверное, основательность мужчины. Ну, если он честным путем этот кошелек добыт. На самом деле, ну, и наличие... какую-то основательность тоже внушает женщине, но в основном, я так думаю, 99,9% женщин раньше выбирали не из-за кошелька, а именно вот зов души какой-то был. А сейчас, может быть, 99,9% именно выбирает кошелек, потому что очень трудно женщине в нашем мире жить. Потому что когда началась перестройка, очень многих женщин сократили, потому что у многих были дети, никому не нужны были там больничные, просто прочее все такое. И многим начальникам не нужны были замужние женщины, тем более с детьми еще. Спасибо большое, Надежда Васильевна. Спасибо. Доброй ночи, Надежда. Надежда из Йошкар-Олы дозвонилась, тоже не будем держать ее долго в эфире. Надежда. Надежда. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу рассказать, как я выбрала. Вернее, я не выбирала. Я встретила этого человека 15 лет назад. Мне было 19, ему 38. И я даже не могу до сих пор понять, как... По каким качествам я выбрала, и я ли вообще выбирала. Вот это была любовь с первого взгляда, и до сих пор она не ослабела. Знаете, она вот, во-первых, спасибо, потому что, ну, даже просто рассказ о настоящих чувствах, которые не слабеют десятилетиями, это что-то такое удивительно приятное в эфире. И все-таки скажите, а что чувствует женщина, когда она нашла, она решила. Вот есть какое-нибудь слово, которое может это описать? Или вот, ну, например, это же то же самое. Вот я сделал выбор, это судьба. Я понимаю, это судьба. Но судьба – это слово такое. А как мы это чувствуем? Я почувствовала, что, ну, наверное, это то, о чем я мечтала с детства. Вот. И, наверное, моя жизнь приобрела смысл этого момента. Спасибо большое. Спасибо, Надежда. Я хочу сказать, как всегда, Ну, не закроешь такую тему, и даже не начнешь за 45 минут. Звоните на автоответчик по телефону 956-15-14 в дни нашего прямого эфира, то есть по московским понедельникам, средам и пятницам. И с 19:00 он включен на нашу радиопередачу. Скажите, давайте поговорим о выборе. Хочу сказать только две вещи. Есть один сигнал, почему я и как бы так вот не отрицаю с чувством возмущения при всех наших романтических разговорах кошелек. Дело в том, что мне кажется, что вот когда человек выбирает, когда он принял решение и понял, это судьба, это мое, он чувствует покой. Может быть, не какой-то такой тотальный, а что-то такое мечущееся, маленькое, у него в глубине души вдруг успокаивается. Успокаивается. Мы становимся целыми. Дальше судьба, проблемы, беды. Но на самом деле что-то такое боязливое, мелкое, что-то, что тряслось, то, что мы называем боязнью остаться одним или одной, вдруг успокаивается и становится спокойно. И я бы хотел договорить по поводу звонка Валерия. Нет, это факт, что мужчины хотят видеть спутницы жизни материнские черты. И вот чем, что интересно. В наши 3, 5, 7 лет мы все как один, не вы, не только один, Валерий, мечтали сделать мать более теплой, более ласковой, чем она есть на самом деле. При этом наши матери могли быть безумно добрыми и теплыми. Но нам, мужчинам, все равно не хватало их тепла. Так велика мальчишеская потребность в нем. А многие матери, особенно сегодня, не могут и не хотят уделять сыновьям должного внимания. У них на это ни сил, ни времени. Ну, особенно у матерей-одиноких, замученных работой и бытом. Так вот, мужчина приходит к взрослому возрасту иногда с детской мечтой растопить материнский холод. И влюбляется в холодноватую женщину, не способную ни к заботе, ни к защите. И пытается вытрясти из нее тепло и любовь. Пытается добиться теплого отношения женщины. Просит все время, ну, обними меня, ну, погладь, ну, скажи мне что-нибудь хорошее. И как бы сам может окружить ее заботой и вниманием в попытках этот лед растопить. Но это механизмы как раз ошибочного выбора, потому что некой точки внутреннего покоя они не приносят. И по ней можно ориентироваться. Это единственное, что я успею сказать сегодня. Давайте в понедельник, так как вот осень заканчивается, зима наступает, сосуды играют. Давайте поговорим о таком человеческом качестве, как рассеянность. Что это такое? И как с ней справиться? И чем она обусловлена? Спасибо всем. Спокойной ночи.